людям века Кали предоставляется возможность полностью очиститься и возвратиться в духовный мир. Один раз, как особая милость самым падшим людям, проживающим в эту эпоху. И ведическая литература называет его «золотое вкрапление век Кали». Один раз в день Брамы, а день Брамы – это 4 миллиарда 320 миллионов лет, седьмого ману, 28-й Дивья-Юги, в конце Двапары начинает проявляться эта миссия. И Двапара, говорится, есть, когда Двапара покрывает Трету. На самом деле во всех порядочным, то есть по порядку хронологическому, наступает Сатья-Юга, потом наступает Двапара, потом Трета, и только потом Чатур-Юг, то есть четвертая, или ее называют Кали-Юга. Но сейчас мы